Глава 11. Варавва слушал и дрожал. Удрученный в невольном страхе, он следовал за своим новым другом. Непонятный, какой-то внутренний инстинкт убеждал его в странной правдивости слов Мельхиора. Но он объяснить себе не мог, почему иностранец знал больше про таинственного назарянина, чем сами иудеи. Он начал подниматься в гору с сердцем, наполненным грустью и почти отчаянием. Он чувствовал, что должно совершиться что-то непонятное и ужасающее, и что на детей Израиля падет со страшной силой то проклятие, которое они сами на себя вызвали. Сам Бог не может отменить судьбу человека или народа, выбранную ими самими. Невежественный Варавва и тот понимал силу свободы воли. Сухая земля трещала под ногами, как будто горела. Жара становилась все сильнее. Было почти 3 часа дня, и ослепительный блеск жгучего солнца беспощадно покрывал всю площадь, которая представляла из себя теперь что-то вроде громадного улья, наполненного роящимися пчелами. Толпа раскинулась во все стороны, и отдельные группы передвигались взад и вперед, стараясь найти удобное место, откуда хорошо была видна вся гнусная трагедия, которая должна была разыграться. Сама гора была невысокая, но в прохладный день легко было на нее взойти. Но в этот день, когда небо и земля горели каким-то зловещим огнем, путь казался зловещим и длинным. Мельхиор и Варавва шли, не останавливаясь, и довольно быстро, несмотря на яркие жгучие лучи солнца. И, наконец, достигнув вершины, наткнулись на маленькую кучку женщин, которые обступили какую-то фигуру, лежащую в беспамятстве среди них. Варавва с дикой мыслью, что Иудиф находится в их числе, кинулся вперед. Мельхиор его не останавливал. Но он быстро разочаровался. Красавицы в шелковом одеянии не было. Были только бледные, плохо одетые женщины, из которых некоторые горько плакали. Одна казалась высшего звания и стояла отдельно. Густое покрывало было спущено, так что нельзя было различить ее лица. Все внимание было сосредоточено на той, которая потеряла сознание. По виду она казалась беднее всех, одетая в грубое платье из толстого серого полотна, подпоясанное кушаком из рогожи. Она лежала в том положении, как упала, казалось только что умершей. Тихая трогательная красота ее была так поразительна, что Варавва почувствовал прилив нежности, увидя ее беспомощное состояние. То, что главным образом отличало ее от других, были ее волосы. Они распустились при падении и теперь густыми золотистыми волнами обрамляли ее лицо и не спадали до самых колен. Черты ее лица были округлые и нежны, как у ребенка, и густые ресницы закрытых глаз, гораздо темнее волос, бросали тень на щеки. «Что с ней?» — спросил Варавва ласково. 2 или 3 женщины смотрели на него презрительно, ничего не ответили. Мельхиор стоял и ждал в некотором отдалении. Варавва сперва его позвал, но так как тот не двинулся, то сам подошел к нему. «Не можем ли мы им помочь?» — спросил он. «Там лежит в обмороке девушка чудной красоты». «Делай, как знаешь», ответил Мельхиор, спокойно глядя ему в глаза. «Но я должен тебя предупредить, что эта девушка чудной красоты, как ты ее называешь, распутная женщина. Это златокудрая городская блудница, которую называют Марией Магдалиной». Варавва вздрогнул, как ужаленный, и брови его нахмурились. «Мария Магдалина», — пробормотал он. «Да она грешница, я много про нее слышал. Сам я не хочу быть безжалостным и не бросил бы в нее камни. Но все же, если я сегодня увижу Иудиф и буду с ней говорить, то...» «Довольно», — прервал Мельхиор презрительно. «Ты не хочешь оскверниться, мой добрый, от взгляда блудницы, так как Иудиф чиста, как рай, а Мария грешница, как ад. Оставь ее там, где она лежит. Оставь ее на руках тех, которые ее окружают. Та, которую ты, убийца, презираешь, была приведена до раскаяния и прощена тем, кто сейчас умрет. Но что из этого? Ничто, ибо его распнут, А ты, между прочим, будешь жить. О, чудный мир, творивший правосудие! Пойдем вперед!» Варавва слушал его в стыдливом молчании. «Если она раскаялась, то это хорошо», — пробормотал он. «Но почему же ты сам к ней не идешь?» Внезапная серьезность сменила ироническое выражение глаз Мельхиора. «Почему?» — повторил он задумчиво. «Если бы я тебе сказал, почему, ты бы узнал то, чего пока не можешь понять. Довольствуйся тем, что я тебе скажу. Между этими женщинами есть одна, к которой не смею подойти без поклонения. Там, где она ступает, земля становится священной. Ради нее женщина навеки вечная будет царицей. Нет, не смотри так удивленно, ты еще другое услышишь». С этими словами он опять стал двигаться вперед. И Варавва, еще более смущенный, бросил беспокойный взгляд через плечо на группу, оставленную ими позади. Он увидал, что Магдалина пришла в себя настолько, что уже держалась, хотя и слабо, на ногах, и изумился великолепию ее волос, ярко освещенных блестящими солнечными лучами, но отвернул глаза и молча последовал за Мельхиором. Вдруг раздирающий страдальческий крик пронзил воздух и повторился опять и опять. Варавва остановился, кровь его поледенела от этого ужасающего вопля, и, будучи не в состоянии издать ни одного звука, он пугливо и вопросительно посмотрел на своего товарища. «Это первое ощущение той боли, которую ты сегодня и в эту же минуту мог испытать», — сказал Мельхиор. «Теперь пригвождают двух воров. Слышишь глухой удар молотков? Еще несколько шагов, и мы все увидим». Они ускорили шаг и минуты через две достигли вершины холма. Тут сразу перед ними развернулась вся сцена страшной казни, зрелище, обладающее таким ужасающим величием, что ум человеческий не способен понять всю бесконечную горечь этой злобной, бессмертной трагедии. Густая толпа окружила все лобное место. Солдаты разделились на две стороны. Один ряд направо, а другой налево. Центурион сделал знак, и Симон Кириниянин, нехотя, с заметной нежностью, спустил с своих плеч огромный крест. В ту же минуту Назарянин спокойно двинулся к месту, указанному ему стражей, и, приблизившись к самому месту пытки, стал смиренно ожидать исполнения своей судьбы. Палачи были уже заняты частью своей ужасной работы, так как по наущению Каиафы оба вора должны были быть пригвождены к своим крестам раньше. Это было сделано, чтобы удовлетворить утонченной жестокости еврейских священников, которые надеялись устрашить этим способом Назарея, заставив его быть раньше свидетелем мучений тех, которые должны были умереть вместе с ним. Но цель кровожадных членов Синедриона не была достигнута. Ни тени страха не прошло по светлому лику божественного узника. Его величественный стан ни разу не содрогнулся от предвкушаемых страданий. Он стоял прямо, как повелитель тысячи миров, сознававший свою силу. Его высокая белоснежная фигура резко выделялась на горящем небе и, казалось, сосредоточила в себе весь ослепительный блеск ярких солнечных лучей. Каждый шип его тернового венца блистал отдельно, как капля росы. Спокойный чудный лик обладал бессмертной красотой, и ноги так легко касались жгучей земли, что весь он казался светлым облаком, нечаянно спустившимся с небес. Земля, небо, воздух и солнце – все казались частицами его и тайно признавали его присутствие. Если бы он произнес слово, одно слово повеления, от него содрогнулась бы вселенная. Но сила эта была известна только Богу и ангелам, а он продолжал молчать, и лучезарные его глаза, казалось, тихо говорили: «Я иду, чтобы поднять завесу смерти, которой все боятся. Я пройду через пытки и страдания, чтобы освободить слабое человечество. И я снизойду в гроб, как человек, чтобы доказать, что человек, хотя, по-видимому, умирает, воскресает для новой вечной жизни. Между тем, раздирающие вопли, которые так испугали Вараву, становились чаще и сильнее. Это кричал один из осужденных воров, другой молчал. С чувством болезненного любопытства и нервного страха Варава подошел к месту, где работали палачи, и, взглянув на искаженное лицо борющегося преступника, не мог удержать крика удивления. «Ганан!» Это был действительно Ганан, его товарищ по темнице, с которым он накануне дрался через железную решетку и который в это самое утро так громко к нему взывал. Услыхав голос Варавы, несчастный устремил на него глаза с выражением зависти и злобы. «Ты, Варава, ты свободен, собака, проклятый бес! Какой злостный заговор ты затеял, что тебя освободили, а меня казнили! Ради тебя я согрешил! Твоя вина, что я дожил до этого, трус! Я на тебя плюю! Правосудие! Я желаю правосудия! Ты лживый лицемер! Разве не клялся ты стоять за своих друзей? Оставьте меня, звери!» — закричал он бешено, вырывая свою руку от палачей, которые собирались уже пригвоздить ее к кресту, на котором он лежал. «Ты, Варава! Такой же вор, как я! Ты еще хуже меня, ведь ты убийца! Иди сюда и будь казнен на моем месте! Сегодня утром ты меня покинул в темнице умирающего с голода, и ко мне пришли только для того, чтобы вывести на казнь. А ты здесь, в богатом одеянии, и свободен! Свободен! Разбойник! Вот каково римское правосудие над евреями!» И он безумно закричал. Несколько солдат крепко, толстыми веревками привязали его руки к перекрестному бревну креста, а палачи принялись вбивать огромные гвозди в ладони насильно раскрытых рук. «Возьмите Вараву и распните его!» — завопил он неистово. «Он убил Габриаса и украл драгоценности у Шадина! Это он всегда возмущает народ! Принесите еще крест, и да будет он распят!» Кровь полилась у него горлом, мешая ему говорить, и листок густо побагровело от страданий и удушья. Солдаты засмеялись. «Трусливая собака», — сказал один из них. «Умри мужественно, если есть хоть капля мужества в жилах жида. Римлянин не стал бы так кричать. А насчет Варавы успокойся. Он законом освобожден и прощен». Ганан слушал, и глаза его налились кровью. «Прощен, прощен», — пробормотал он глухо. «Будьте же прокляты, Адам, ты и твоя распутная...» Но фраза его не была докончена, так как в эту же минуту его крест подняли и поставили в приготовленную заранее яму. Солнце опалило его голову и обнаженное тело ярким жгучим пламенем. Он испытывал несказанные муки, корчился и силился оторваться от креста своими пригвожденными руками. Но усилия его были напрасны, руки были слишком туго привязаны. Было ужасно на него смотреть. Кровь сгустилась и потемнела в его распухших жилах. И Варава отвернулся, весь похолодев. «Что, они все так страдают?» — обратился он дрожащим голосом к Мельхиору. «Все, которые сотворены из одной только глины», — ответил Мельхиор, холодно взглянув на мучившегося преступника, как бы его изучая. У него было счастье в жизни, как и у всех. Он не сумел им воспользоваться. Он должен знать, что сам виноват в том, что дошел до теперешнего своего положения. «Скажешь ли ты того же про Назарея?» — спросил Варавва. Мельхиор поднял глаза к небу, как бы в созерцании какого-то чуда. «Да, тоже скажу и про Назарея», — сказал он мягко. «Он сам выбрал свой путь и создал условия, в которых он находился, и ему на то слава во веки веков. Время — его рабыня, судьба — его подножие, а его крест — спасение человечества». «Нет, если таков твой взгляд», — пробормотал Варавва, до глубины души потрясенный страхом, «то разве не лучше было бы поговорить с ним до его смерти, попросить его благословения?» «Его благословение не для меня одного, а для всех», — прервал его Мельхиор торжественно. «Я с ним говорил давно, когда его жизнь была молода, но теперь не время говорить, а время бодрствовать и молиться. Жди со мной и молчи. Это только начало чудес. Тем временем палачи кончали распинать второго вора. Он не сопротивлялся и не кричал. Только когда вбивали огромные гвозди ему в ноги, он невольно простонал от безумной боли. Но потом, с почти сверхъестественным усилием, он превозмог себя и только изредка глубоко, но тихо вздыхал. Его глаза поминутно искали Назарея, и в этом он находил облегчение. Состояние толпы стало еще возбужденнее при виде второго поднятого креста. Она поняла, что теперь скоро начнется главное действие этой ужасной драмы – распятие того, кто богохульствовал, называя себя сыном Бога. В постоянном движении толпы взад и вперед Варавва, наконец, увидел в некотором отдалении маленькую кучку женщин, коих богатые одежды, осыпанные драгоценными камнями, резко отделяли от окружающей их бедности. Между ними выделялось одно лицо ослепляющей красоты, как звезда среди пламени. Волосы, которые обрамляли это лицо, были цвета красного золота, и плащ, брошенный на них, отливал ярким огнем. Пожирая ее глазами, Варавва бросился, как безумец, к этому блестящему опасному образу зловещей красоты, от близости которой, казалось, горело все, даже воздух. И с сумасшедшими глазами, открытыми объятиями и спертым дыханием он закричал: «Юдифь!